Глава третья. Дарина. «Дарина, давай загладим недоразумение перед дорогим гостем». Олег крепче впился в мои глаза требовательным взглядом. «Хорошо», — ответила спустя секунду и мстительно подумала, что оттопчу все ноги Котова, тем более у него довольно приличный размер. Не обувь, а целое корабельное судно. «Что ж, тогда выпьем за знакомство», — предложил Олег. «И попрошу всех собраться в Большом Белом Зале. Скоро начнется аукцион. Надеюсь, главное украшение коллекции, ваша супруга, тоже принимает участие», — поинтересовался Котов, когда мы вышли из кабинета. «Я еще не решил», — ответил Олег уклончиво и посмотрел на меня. «Уж больно хороша. Как в том старом мультфильме, знаете, такая корова нужна самому». Я с возмущением посмотрела на мужа. Мог бы и другое выражение подобрать. Поизящнее, что ли? Раздражение мгновенно выплеснулось в кровь, а Котов заулыбался. Он был рад крайне неуклюжему комплименту от мужа и заметил, что мне сильно не понравилось такое ужасное, оскорбительное сравнение. Впрочем, сегодня мне многое в муже не нравилось. Например, меня раздражала идея, которую он заимствовал у кого-то из своих друзей. Организовывали шуточный аукцион на мужчин или женщин, где каждый желающий мог «купить» в кавычках «ужин» в обществе выставляемого лота. Очередное развлечение для тех, кто хотел потрясти кошельком на публику. Я была категорически против, но муж остался непреклонным. Он только производил впечатление очень мягкого и тактичного человека. На деле тот еще равнодушный к чужому мнению тиран. «Прошу». Олег пропустил Котова галантным жестом вперед. Я, задрав голову, пошла следом. Но муж задержал меня, прижав к стене. «Красавица, а ты куда? Не хочешь поцеловать мужа?» «Красавица? Уже не корова?» — съехидничала я. «Ужасно выразился, да? Прости, у меня уже язык заплетается. Устал трепаться. Оказывается, вести эти вечера сложнее, чем кажется. В следующий раз не буду ничего доказывать Фомину», — поморщился муж. «Ведь самый главный приз — это ты. И ты моя». Фомин Михаил — давний конкурент и соперник моего мужа. Во всем, не только в бизнесе. Когда-то я всерьез выбирала между тем, заводить ли интрижку с женатым на тот момент Олегом или выбрать красавца-холостяка с подвешенным языком, Фомина. Выбрала Олега. Он показался мне серьезным, вдумчивым. Некий эталонный мужчина, которых хотят видеть в мужьях своих дочерей мамочки. Эти слова польстили мне. И я даже посмотрела на Олега, как прежде, когда хотела его, как кошка. Может быть, сегодня тряхнем прошлым и просто потрахаемся? Между ног приятно заныло. Олег легко коснулся моих губ, целуя, но не углубляя поцелуй. Обнял бережно, явно боясь испортить платье. «Ты выглядишь как королева в этом платье. Нет, как богиня, спустившаяся с Олимпа». «Уже лучше, намного лучше», — погладила мужа по щеке. «Лучше? Мой фонтан красноречия вот-вот иссякнет», — пожаловался муж. «Я скоро начну путать слова». Я чуть было не сказала, что языком пиздеть — это не мешки ворочать, но промолчала. Сегодня из меня вообще во всю прыть норовит выпрыгнуть колхозница. Не пойму, откуда. Наверное, Котов виноват. Вывел из себя. Выбесил. С такими, как он, галантные методы не работают. Таким просто надо отвешивать пиздюлей. «Все, дорогая, больше я ни ногой в управление вечерами. Просто найму подходящих для этого людей и плевать. Пусть кичится своим подвешенным языком дальше. Пойдем, все уже собрались на аукцион». Олег еще раз окинул меня собственническим взглядом. «Сам себе завидую, что ты моя жена. Горжусь тобой». Восхищение всегда приятно. За последний год муж немного поплыл в боках. Расслабился после простуды и все никак не придет в норму. Но я все равно его хотела. Пусть не бешено, страсть как-то быстро иссякла. Но все-таки он привлекательный, видный мужчина и нежный, внимательный любовник. Пожалуй, даже слишком нежный. Но плевать. И я фантазирую о том, что муж сегодня пошлет все свои помпезные обязательства к черту, немного забылась. Тем внезапнее стал момент, когда Олег неожиданно позвал меня с импровизированной трибуны, куда закрепили микрофон и специальный молоток. «Зададим тон нашим торгам. Первый лот — моя очаровательная и прекрасная жена Дарина». Раздались одобряющие хлопки. «Дарина, дорогая, прошу. Вдруг кто-то еще тебя не знает?» Все добродушно рассмеялись его шутке и начали хлопать громче. «Вот так номер! Выставил меня на торги, болван!» Все мое настроение на приятный вечер испарилось. Я с трудом сдержала гнев. Неужели Олег забыл, что я категорически против участия в подобной торговле? Мне претит сама идея. Принципиально претит. Но муж хлопал, позвал меня по имени снова, и его подхватили, скандируя мое имя. Всего на миг я подумала, а не оставит ли его с носом, болвана такого? Но было бы нехорошо, поэтому пришлось проглотить возмущение. Я, подобрав подол длинного платья, с приятной улыбкой двинулась к супругу, не забывая дарить улыбки и махать пальцами. «Кирилл Константинович, рассчитываю на вас», подмигнула состоятельному владельцу банка. «Андрей Михайлович, как давно мы с вами ужинали?» улыбнулась партнеру мужа. «В общем, я делала все то, чтобы показать, это всего лишь игра». Но внутри рокотало возмущение. «Не знаю, черт, просто сегодня все пошло не так. Абсолютно все». «Итак, кто хочет провести с ней ужин?» Гул голосов из зала. «Начнем со 100 000». Обвел всех собравшихся с улыбкой и сам же предложил. 100 000 раз?» Фомин, сидевший в первых рядах, прыснул со смеха. «Олег, ты и сам будешь бороться за свою же жену?» «Именно так и надо. Всегда бороться за свое», — пафосно ответил Олег. На сей раз меня даже не порадовал его ответ, но я улыбнулась. «Тогда 150!» — хмыкнул Фомин. Едва соперник мужа озвучил ставку, как прозвучал голос Котова с заднего ряда. 250 000! 300!» — вклинился кто-то еще. 500!» — отозвался Котов и посмотрел в мои глаза с ухмылкой. «Становится жарковато, да?» — поинтересовался муж, внеся свою ставку. 600. «Теперь мы знаем, в чем залог семейного успеха Мамаева в третьем браке. Пока мы с женами и подругами каждый день надоедаем второй половинке своим обществом, Олег с Дариной покупают свидания друг с другом». Рассмеялся Фомин и брякнул. 1 000 000! При этом он посмотрел на меня так, будто я за 1 000 000 обязана буду дать ему. Размечтался. Я посмотрела на мужа, мол, давай, твой выход. Олег замялся. Что, зажал 1 000 000 на жену? В его глазах промелькнуло что-то такое. Я мгновенно поняла. О, боже! Похоже, муженек пустил пыль в глаза всем. Но дела его не настолько хороши. 1 000 000 в валюте он не потянет. Вот же, черт побери! 3 000 000! Прозвучал голос Котова. «И гуляем до рассвета!» Ух! Несмотря на то, что предложение прозвучало голосом ненавистного и недавнего противника, в голове загудело. В зале напротив стало тихо. 3 000 000 последняя ставка. Кто-нибудь хочет перебить эту ставку?» Поинтересовался Олег. Никто не рискнул. Даже зубоскал Фомин стушевался, разглядывая свои идеальные остроносые туфли. 3 000 000 раз, 3 000 000 2, 3 000 000 3, продано!» Оглушительно громкий стук молотка, и через миг на мою талию уже легли уверенные, загребущие лапы Котова. «Спасибо, спасибо за поздравления!» Раскланивался во все стороны Котов. «Забираю свой приз!» Потащил меня на выход. «Повеселимся!» При выходе он лично забрал из рук служащего мою шубку и набросил на плечи. При этом успел прижаться к моей заднице, демонстрируя свою эрекцию, и, нагнувшись, провел языком по шее. Снизу вверх, под линию роста волос. В глазах потемнело, отчего-то еще и колени дрогнули предательски. Я с трудом сосредоточилась на нашем отражении. Котов выглядел невероятно довольным собой и смотрел так, что впору было на трусики вешать броню. Нет, несколько слоев брони.